«Голова уже болит держать их», — проворчал Накса. «Когда пойдем на стену?» «Рано еще», — ответил Ресс. «Мы ждем сигнала». Один из корчевщиков нес радиостанцию. Осторожно поставив ее на землю, он забросил антенну на дерево. Рация была экранирована так, чтобы никакие импульсы не выдали их присутствие. Включили приемник, но в динамике только потрескивали разряды. «Можно было заранее рассчитать время», — заговорил Ресс. «Нет», — возразил Язон. «Тут важна точность. Мы должны пойти на прорыв в самый разгар штурма. Будет больше шансов на успех. Даже если они перехватят наш сигнал, все равно сразу не сообразят, в чем дело. А через несколько минут это и вовсе не будет играть никакой роли». В динамике зашипела несущая частота. Чей-то голос произнес короткую фразу и выключился. «Принесите 3 мешка муки». «Пошли!» — Ресс рванулся вперед. «Постой!» — Язон поймал его за руку. «Не забывай про огнемет! Он даст залп через есть!» Фонтан огня пролился на землю и погас. 4 минуты до следующего. Мы угадали в самый большой интервал. Они побежали по мягкой золе, перепрыгивая через обугленные кости и ржавый металл. 2 корчевщиков подхватили Язона под руки и буквально несли его. Это не было предусмотрено, но помогло выиграть несколько драгоценных секунд. У стены они опустили его, и он вытащил мину, которую делал из патронов от пистолета убитого Кранана, соединив их детонирующим устройством. Операция была многократно отрепетирована, и теперь все шло как по маслу. Язон выбрал для прорыва участок с остальными плитами. Они лучше всего противостояли перианским организмам. Это позволяло надеяться, что насыпь за ними не такая мощная, как в других местах. Если он просчитался, им всем конец. Бежавшие впереди уже прилепили к стене комья клейкой смолы. Язон вдавил в нее патроны, расположив их прямоугольником в рост человека. В это же время другие члены отряда размотали детонирующий шнур. Штурмовая группа рассыпалась вдоль стены, Язон доковылял до электродетонатора, упал на него и нажал рычаг. Оглушительный взрыв потряс стену и выбросил язык красного пламени. Рез первым подскочил к пробоинам и принялся дергать руками еще дымящийся металл. Подоспели остальные и дружно отогнули зазубренные края. Брешь заволокло дымом, ничего не было видно. Язон нырнул в нее, покатился по валунам и врезался во что-то твердое. Протерев глаза, он осмотрелся по сторонам. Он был в городе. Остальные тоже ворвались в брешь. На бегу они подхватили Язона на руки, чтобы не затоптать. Кто-то увидел космический корабль, и все ринулись в ту сторону. Навстречу им из-за угла выскочил человек. При виде нападающих он с чисто перианской быстротой метнулся к подворотне. Но нападающие тоже были периане, и он повалился на спину, пронзенный 3 стрелами. Не останавливаясь, они бежали дальше между низкими складскими зданиями, туда, где высился корабль. И тут они увидели, как наружный люк медленно закрывается. Кто-то опередил их. Град стрел забарабанил по люку, да что толку? «Вперед!» — крикнул Язон. «Живей под корпус, пока он не открыл огонь!» 3 из отряда не успели добежать до укрытия. Все остальные уже стояли под кораблем, когда его пушки заговорили. Большинство снарядов разрывалось поотдаль, но все равно в ушах стоял звон от электрических разрядов и летящих осколков. 3 накрыло шквалом огня и разнесло на молекулы. Прорвавшийся в корабль перианин нажал сразу все гашетки, чтобы отразить атаку и предупредить своих. Сейчас он стоит у визифона и вызывает подмогу. Язон дотянулся до люка и попробовал его открыть, но он был заперт изнутри. Кто-то оттолкнул Язона и дернул рукоятку. Она обломилась, а люк не поддался. Пушки смолкли, и грохот прекратился. «Вы взяли пистолет у убитого?» — спросил Язон. «С пистолетом можно в 2 счета открыть люк». «Нет», — отозвался Рез. «Некогда было». Он еще не договорил, как 2 корчевщика сорвались с места и побежали к складам. Один из них держался левее, другой правее. Тотчас загрохотали пушки. Очередь поразила одного смельчака, но второй успел добежать до зданий, прежде чем стрелок изменил прицел. Он мигом обернулся, выскочил из-за дома и швырнул пистолет своим товарищам, но сам уже не сумел укрыться и был сражен снарядами. Пистолет докатился по бетону почти до самых ног Язона. Он приставил дуло к замку и выстрелил. В эту секунду за домами завыли турбины стремительно приближающихся транспортеров.